Итак, поехали. Всем привет! Добро пожаловать на наше приложение. Здесь вы найдете скидки на разные товары в Ингушетии. Также здесь вы можете зайти на сервис Xtrud по поиску мастеров в Ингушетии. Желаю вам удачного пользования и всего наилучшего. Вкратце про скидки. Скидки действуют недельку, и вам нужно успеть, если вам что-то понравилось, выкупить это в магазине до того, как скидка исчезнет. Скидки обновляются каждую неделю.